Глава 5. Основательную пластическую операцию тогда решили не делать. Немного подтянули щеки, подрезали нос, изогнули брови и все. Иди, гуляй. Вот те ключи от списанных служебных «Жигулей». Вот от квартиры в Орехово-Борисово, чтобы в центре не отсвечивал. Вот содержание, сколько положено по штатному расписанию. И до свидания. Ожидаю в резерве. Мы когда понадобится, позовем. Да, еще чуть не забыли. Документы. Паспорт тебе новый, водительское удостоверение, справки. Имя смотри, не перепутай. Челюскин. Никитий Никитович. Привыкайте, Никитий Никитович. А Никитий, это не опечатка? Нет, ответили в кадрах. У нас опечатки исключены. К провалу хороший агент должен быть готов всегда. А тот, кого сейчас называют Челюскиным, был одним из лучших в своем деле. Поэтому его и не смогли взять. Когда перебежчик начал сдавать агентуру, как бутылки после хорошей пьянки с грохотом и боем, он успел скрыться. Автомобиль бросил в Колорадо, дальше товарным поездом в Техас, к мексиканской границе. Пересек и пешком с контрабандистами и сел бы Капулька на российский сухогруз, который направлялся в свой порт приписки – Новороссийск. Сам-то ушел, а семья, хоть и залегендированная, но все-таки родная, двое ребятишек, жена, теща, остались в стране пребывания. Остался и бизнес, пусть по заданию центра выбранный, но своим трудом на ноги поставленный. И честно нажитый дом, 16 тысяч кредитов банку еще отдавать. Брошена собака, любовница, друзья. Там, в поле, осталось все, что составляет нормальную человеческую жизнь. Конечно, Челюскин сохранил свободу. Он не получил пожизненного срока в душной тюрьме возле Нью-Орлеана. Его не пытали током, ему не вкалывали депрессанты, не пугали страстными неграми и перспективой сойти с ума. Он сумел улизнуть. Но большую радость Никите Никитович почему-то сейчас не испытывал. Хоть и не был Челюскин идеальным семьянином, но и скотиной тоже его не назовешь. Тосковал по родным, скучал по работе. И почему он должен все терять, если какой-то сволочи захотелось поменять водку на виски, а ладу на фордик? Терпеть, что его Никите... Тьфу, ну имечко выдали. В прошлый перестой в резерве звонче было. Борис Беринг. Никития Челюскина, подполковника внешней разведки, толкнули за баксы и поехали к океану, во Флориду, купаться до девок сисястых на полученные бабки прикупать. А дети Никитии будут расти без отцовщины? Жена сидит в долгах? Пёса выть по ночам? А друзья спиваться? Это правильно? Перебежчика Толика Зюбу Никитий знал лично еще с лейтенантской поры. И сейчас считал своим врагом, человеком, который разрушил его маленькое обывательское счастье. И не такой был новоявленный Челюскин, чтобы забывать или прощать. Нет, не такой. Осевший в резерве Никитий Никитович имел план действий. Простой как лом. И как лом же прямой. Он решил вернуться, наказать Зюбу и жениться на своей супруге снова. Только так и никак иначе. Контора ему в этом деле не помощник. Контора в последнее время почему-то не наказывает перебежчиков. Стесняется, что ли. Или руки стали коротки. И расхаживают они, живы-здоровы, книжки строчат. На преданной родине сочинения эти продают. И на вырученные деньги неплохо себя чувствуют. Интервью дают, улыбаются. Никитий Никитович не согласен с таким положением дел. Никитий только Зюбу найдет обязательно. Этому его давно и неплохо научили. Посмотрит в глаза, послушает вескую аргументацию, защиту предательства и приведет приговор в исполнение, не оглядываясь на Европарламент, мораторий и презумпцию, а потом поедет к жене. Американская жена Никития Никитовича – женщина необыкновенная. Таких на Среднем Западе можно пересчитать по пальцам правой руки, и столько еще пальцев останется, что хватит сложить их в большой кукиш и показать всем остальным мужикам. Разумеется, за ней будут следить ребята из ЦРУ. И запросто, в открытую, к ней не подберешься. Но Никитий кое-что придумал. Он изменит внешность. Не так, как это сделали по приезде конторской, на скорую руку халатно. Он задумал обновиться кардинально, чтобы комар носу не подточил. Удлинить ноги и руки. Подправить осанку, походку, растолстеть. А самое главное, скроить лицо другой расы. Он станет желтым, узкоглазым. Жена, Никитий был уверен, примет его любым. Ей он откроет правду, только ей, а детей усыновит. И никаких проблем. Дело упиралось в то, что сложные операции и манипуляции, мероприятия, медицинские методики стоили весьма заметных денег. В Америке Челюскин был не беден. В Москве же с копеечным содержанием он чувствовал себя пассажиром дальнего следования, у которого на полдороги украли и чемодан, и бумажник. Деньги нужны были позарез. И Никитий не отказывался ни от какой работы. Конечно, он не ходил по ночам с совковой лопатой на Москву товарную разгружать вагоны с цементом. Не развозил по вызовам в спальные районы приземистых молдавских проституток. А предлагал высококачественные профессиональные услуги. Услуги мощного аналитика, опытного разведчика, матерого оперативника. Продавал свою смелость, ум, отвагу и опыт. Честь не продавал. В прошлый перестой в резерве он провел в Барселоне операцию по спасению некой Риты Пестовой от чрезмерной опеки нехороших людей. Деньги получил приличные, но их недостаточно для осуществления задуманного плана. Только на подкуп сотрудников охраны Зюбы уйдут десятки тысяч долларов, не говоря уже обо всем остальном. Медицинские операции, лечение, транспорт, оборудование, текущие расходы. Никитию надо еще много заработать. Поэтому он с радостью принял предложение Николая Перегудова помочь в деле Назаровой Новиковой. Как ему действовать, Челюскин знал. Ничего сложного. Для начала собрать легальные данные. Милиция, паспортный стол, соседи. Затем поговорить с друзьями. Пусть охарактеризуют с хорошей стороны и выдадут недругов, а если повезет, то и врагов. А уж потом, проанализировав ситуацию, сделать выводы и решить, в какую сторону двигаться дальше. Приятель из информационной службы перезвонил быстро, уже через 20 минут. По Новиковой пока ничего сказать не могу, а про Назарову слушай. Нина Константиновна Назарова, 29 лет, родилась в Ленинграде, в семье полярников. Отец Константин Георгиевич, ученый-геофизик, мать-метеоролог. Они сейчас в Антарктиде на зимовке. В 1992 году, после окончания средней школы, Нина поступила учиться в Московский институт управления, который окончила в 97-м. В том же 97-м году вышла замуж за Михаила Ефимовича Генкина. Брак просуществовал 2 года. Генкин решил выехать на постоянное жительство в Израиль, а Нина Константиновна отказалась. Разошлись. Замуж больше не выходила. Живет в Сокольниках. Оленьий вал, 24, квартира 14, телефон 915-35-58. Место работы – сотрудник аппарата Совета директоров холдинга «Колонна» с окладом в 35 тысяч рублей плюс премия. Номер налогоплательщика и номер пенсионной карточки имеются. Записывать будешь, Никитич? А что там записывать? Обычная московская, хорошо устроившаяся возле нефтяной трубы и бюджетных денег дамочка. Машина иномарка, квартира в новом доме, серая зарплата. Все по первому, как я полагаю, классу. Никитий Никитович захлопнул блокнот, в котором остался телефон и адрес. Так-то оно так, Никити. Только одно маленькое «но». Приятель задумался. Что еще? Договаривай. Схоронили ее 3-го дня, Никитий, на Котляковском кладбище.